Мы остановились перед небольшой ресторацией и вылезли из машины. Стоял прекрасный тихий вечер. Борозды вспаханного поля с золотисто-коричневыми краями отливали фиолетовыми оттенками. На яблочно-зеленом небе, словно огромные фламинго, плыли облака, нежно оберегая мелькавший между ними молодой месяц. На ветках куста орешника было какое-то предощущение утренней зари. Орешник был трогательно наг, но полон надежд на близящееся набухание почек. Из кухни доносился аромат жареной печенки и еще запах жареного лука. Наши сердца забились сильнее. Ленц не выдержал и ворвался в дом. Вскоре он вернулся с просветленным лицом. «Посмотрели бы вы на этот жареный картофель? Давайте поторопимся, а то чего доброго прозеваем самый смак». В эту минуту с легким гудением подъехала еще одна машина. Мы застыли, словно пригвожденные. Это был тот самый Бьюик. Он резко затормозил около Карла. «Опля!» — воскликнул Ленц. Из-за подобных приключений у нас уже была не одна драка. Мужчина вышел из автомобиля. Это был рослый и грузный человек в просторном реглане из верблюжьей шерсти. Он с досадой покосился на Карла, затем снял плотные желтые перчатки и подошел к нам. Лицо его напоминало маринованный огурец. «Что это у вас за модель?» — спросил он Кёстера, который стоял к нему ближе. С минуту мы молча смотрели на него. Видимо, он принял нас за каких-то автомехаников, которые, нарядившись в воскресные костюмы, решили прокатиться на угнанной машине. «Вы что-то сказали?» — спросил Отто, как бы не решаясь намекнуть ему, что можно быть и повежливее. Мужчина покраснел. «Я просто спросил про эту машину», — буркнул он в том же тоне. Ленц выпрямился. Его крупный нос вздрогнул. Он очень ценил вежливость в других. Но прежде чем он успел раскрыть рот, вдруг, словно по мановению какого-то духа, отворилась вторая дверца Бьюика. Из нее высунулась стройная ножка с узким коленом, а затем вышла девушка и медленно направилась к нам. Мы удивленно переглянулись. До этого мы и не замечали, что в Бьюике был еще кто-то. Ленц мгновенно перестроился. Его веснушчатое лицо расплылось в широкой улыбке. Да и все мы, бог знает почему, заулыбались. Толстяк озадаченно глядел на нас. Он потерял самообладание и явно не знал, как себя вести. «Биндинг!» — наконец, полупоклонившись, представился он, словно мог уцепиться за свою фамилию, как за якорь спасения. Теперь девушка стояла вплотную к нам, и мы стали еще приветливее. «Да покажи ты ему машину, Отто!» — сказал Ленц, бросив торопливый взгляд на Кёстера. «А почему бы и нет?» — ответил Отто и весело улыбнулся. «Я и в самом деле с удовольствием посмотрю на нее», — уже примирительно проговорил Биндинг. «Чертовски скоростная машина. Как это вы запросто обштопали меня?» Оба ушли к стоянке, где Кёстер поднял капот Карла.